оказался мягким и справедливым. Не забывал осведомляться о мнении нас, заседателей. Часто шутил, обстоятельно опрашивал свидетелей и откладывал любое дело, которое с его точки зрения не было достаточно четко прояснено адвокатом и свидетелями. Когда же вспыхивали споры о вещах, на его взгляд, маловажных, Галеон избегал носить приговор, а пытался склонить истца и ответчика к мировой. Если же они отказывались, налагал на них штраф за неуважение к суду. После судебного заседания он пригласил нас отобедать. И за обедом рассказал о каринском бронзе, которое сейчас высоко ценилось римскими собирателями. Когда я, слегка подавленный глубиной ума Галеона, а также удивленный местным способом ведения судопроизводства, вернулся на постоялый двор, Геракс предложил мне: «Господин, у тебя, конечно же, есть средства на жизнь, но глупо транжировать их, снимая комнату на постоялом дворе. Каринф – процветающий город. Было бы очень неплохо, если бы ты купил себе дом с участком земли. Может, у тебя не хватает наличных, но ведь ты римский чиновник и имеешь право брать все, что только пожелаешь в кредит». Невольно я возразил ему: дом все время нуждается в починке. За прислугой нужен глаз да глаз. И вдобавок землевладельцы в Каринфе платят для дешевый постоялый двор, а здесь меня действительно дерут 3 шкуры. Но разве я, твой раб, не обязан освобождать тебя от всех забот? Обиженно заявил Геракс. Прошу тебя, выдай мне доверенность, и я все устрою лучшим образом. От тебя потребуется лишь прийти в храм Меркурия и собственноручно расписаться под купчей. Ведь учти, что рано или поздно тебе придется приглашать к себе всех тех, у кого ты уже побывал с визитами. Так такие же, во что тебе обойдется в этой харчевне трапеза на 6, да еще с вином. А вот был бы у тебя собственный дом, я ходил бы на рынок, покупал вино с большой скидкой, помогал своей кухарке, да и вообще не к лицу тебе жить у всех на виду. Любой посторонний знает, когда ты высморкался, а когда помочился. В том, что говорил Геракс, было много разумного. И несколькими днями спустя я превратился во владельца довольно большого 2-этажного дома с садом. И неожиданно для себя стал хозяином кухарки и крепо-привратника. Дом был обставлен старой удобной мебелью, так что все выглядело вполне благопристойно, а не как у какого-нибудь богатого выскочки. Даже парочка домашних греческих башков стояла в нишах по обеим сторонам закопченного и блестящего от масла старого алтаря. И Геракс додумался еще и до того, что на какой-то распродаже купил восковые маски. Однако я заявил ему, что не потерплю в своем доме изображение чьих-то родственников. Моими первыми гостями были Рубрий, старший центурион, и грек-юрист Галеон. Геракс нанял ученого, который должен был составить компанию приглашенным, а также танцовщицу и флейтиста для услаждения глаз и слуха. Блюда были приготовлены просто превосходно. В полночь мои гости откланялись в состоянии легкого, вполне благопристойного опьянения. Впрочем, чуть позже я узнал, что прямо от меня они распорядились нести их в ближайший дом терпимости. И наутро мне доставили оттуда чудовищный счет, который они велели переслать мне, чтобы я впредь знал, как должно принимать гостей по-карибски. Оказывается, поскольку я не был женат, мне следовало для каждого гостя заказать собеседницу с храмовой горы. Мне же подобные забавы всегда были не по душе. Я уж и не знал, как унять Геракса, лезшего вон из кожи, чтобы сделать из меня степенного и благочинного главу дома, как ему того страшно хотелось.